Жан изобрел социальные сети, подумал я и принялся рыться в сумке. Надо же, как совпало. На вокзале в Питере я купил в дорогу пачку газет, одна из которых называлась «Сорока». Когда ее пролистывал, я был слегка разочарован. Это была газета объявлений. Ну, там, продам сапоги мужские, почти не ношенные. Изолента отлично притягивает подошву. Но в конце там был целый раздел объявок чертовски странных. Мы с ангелочками даже принялись газету друг у друга из рук вырывать, чтобы позачитывать всякие перлы. Одни персонажи философствовали в воздух, другие явно отвечали на какие-то объявления из прошлых номеров. И было во всей этой абсурдной мешанине из стишков, афоризмов, признаний в любви и обличении какое-то притягательное очарование, будто кусочек какой-то параллельной реальности. Я тогда еще подумал, что надо обязательно довести эту газету до Жана, для вдохновения, так сказать. Вот, держи, я протянул Жану свернутую в трубку и изрядно потрепанную сороку. Вы уже и так все придумали, но опыт питерских коллег будет стопудово не безинтересен. О, Жан схватил газету и жадно уткнулся в ее страницы, а в это время открылась дверь и на пороге появилась Ирина, раскрасневшаяся с мороза, шапкой волосы еще покрыты инеем. «Володя, как здорово, что ты вернулся!» — воскликнула она. «Мне нужно срочно с тобой поговорить. От автора. Друзья, у меня отличные новости. После небольших каникул отличнейший цикл «Цеховик» Дмитрия Ромова вернулся уже с 15 томом. Брагин снова в деле. Интриги в ЦК, служба и новый мир. Если кто-то вдруг пропустил, новый том здесь. https://outhartaday.work359637. А кто не читал, то самое время начать с первого тома. https://outhartaday.work249828. Глава 16. «Володя, мне страшно», — сказала Ирина, закончив свою немного путанную речь. «А если я сожгу мосты, а у меня ничего не выйдет, что тогда?» «Что ж, придется тогда идти работать кассиром в Пятерочку», — усмехнулся я, наткнулся на ее непонимающий взгляд и быстро поправился. «Ну, в смысле, продавцом в ларек. Ириш, ты ведь уже сама себе ответила, правда?» «Да, правда», — медленно кивнула Ирина. «Только мне все равно страшно. Все-таки, на ТВ Кеневая я как-то устроена. Запись в трудовой, все такое. Нет-нет, я почти не сомневаюсь. Просто, Ирину я понимал, как никто, наверное. Всегдашний выбор между синицей в руках и журавлем в небе. С одной стороны, теплое местечко с относительно стабильной зарплатой, с другой, бурная, интересная, но совершенно непредсказуемая неизвестность». В ее телевизионной конторе начали косо смотреть на ее ситуативные появления, несмотря на несколько жирных денежных заказов, которые она принесла в клювике. Принялись давить, капать на мозги. Вот Иришка и растерялась, и пришла ко мне за моральной поддержкой, хотя сама уже все решила, разумеется. Парадоксальное существо все-таки. Если ее не знать, то можно подумать, что она наивная и нерешительная дурочка с овечьими глазками. Но это была пыль в глаза. Уж я-то уже отлично себе представлял, насколько могучий менеджерский рассудок скрывается под этой миловидной растрепанной из-за шапки шевелюрой. Многозадачный ум и цепкая память, и умение раскладывать задачи на составляющие и решать их все, а внешняя неуверенность. Ну, это логично. Еще несколько лет назад она жила в Советском Союзе, носила с гордостью комсомольский значок, а еще раньше – пионерский галстук, и капитализм был чем-то далеким и вражеским, а сейчас она среди срочников первого призыва, того самого капитализма, и готовится стать акулой медиабизнеса. «Ириш, одно могу тебе пообещать стопроцентно», — сказал я, сделав серьезное лицо, — «тонуть мы с тобой будем вместе, и захватим с собой Жана, Наташу, Свету и всех остальных, встанем, как капитан Титаника на мостике и будем петь хором». А, глаза Ирины стали большими и круглыми. «Ты же шутишь, да?» «Нет», — покачал головой я, — «ничуть, ты не в пустоту уходишь, сжигая мосты. Хочешь, прямо сейчас пойдем к Наталье Ильиничне и договоримся про еще одну комнату под твою студию съемки рекламных роликов и видеоклипов? У меня такое впечатление, что ты меня опекаешь», — сказала Ирина, — «как несмышленыша детсадовского». «Ничуть», — я подался вперед и заглянул Ирине в глаза, — «ты просто плохо понимаешь мои мотивы. Давай я тебе объясню сейчас. Наши вечеринки в Фазенде приносят некоторое количество денег, но это скорее для поддержания штанов. Жан с его журнально-газетными экспериментами вообще едва сводит в ноль печатные дела. Творческий поиск и все такое. Деньги придут, но позже. А вот ты, совсем другое дело. Ты наш, можно сказать, локомотив. Давай-ка посмотрим, что там у тебя сейчас в проектах. Городской конкурс больших сисек с жирными спонсорами. Так, и рекламный ролик для колбасного короля. На самом деле, три ролика, сказала Ирина. И еще два потенциально. Один дурацкий, с турецкими свитерами. И белая лилия хочет еще один клип заказать. И еще со мной пыталась связаться Ширли из Пинкертонов насчет клипа, но мне было некогда, и я... Ой, тебе нужен офис, референт, банк актеров рекламы и еще пара прикормленных операторов, сказал я. Пойдем к Наталье Ильиничне. А ничего, если мы часть гонорара с конкурса потратим на оборудование, спросила Ирина, когда мы уже спускались по лестнице. Ну... То есть мы пока можем пользоваться павильоном ТВ Кинева или вообще снимать у Стаса в Культ Просвете, но все эти дела приходится подгонять под чужое расписание, а из-за этого я молча улыбался. Да, я поняла, кивнула Ирина и глубоко вдохнула. Сейчас мы поговорим с Натальей Ильиничной, потом я позвоню Кате и скажу, что увольняюсь. Мы с Наташей сорвались с места и помчались к остановке. Автобус до Мордора ходил редко, а пропустить этот... Значит, отморозить себе ноги нафиг, даже если ожидая его, все время прыгать. Мы ввалились на заднюю площадку и переглянулись. «Слушай, а мне точно надо ехать к этим толкиенистам?» – спросила Наташа, когда мы отдышались. «Они странные, я вообще их не понимаю. Мечи какие-то, эльфы. Они странные», – заржал я. «Ну, как скажешь. Ну да, точно надо. Ну ладно». Наташа уселась на свободное сиденье, тут раздолбанный Ли стряхнула. И я чуть не упал на нее сверху. Но вообще я хотела с тобой обсудить. Да-да, школу манекенщицы благородных девиц всех параметров, покивал я. Это может потерпеть недельку. Сейчас мне нужна твоя креативная поддержка в другом деле. С толкиенистами, уточнила Наташа. Да, но нет, сказал я. Сама увидишь, в общем. Но давай я тебе пока мы едем все-таки расскажу. Что случилось, ладно. Наташа подняла на меня свои огромные инопланетные глаза. Валяй, рассказывай, согласился я. Короче, у нас в Кульке есть препод по актерскому мастерству, сказала Наташа. Константин Игоревич. Его недавно только приняли, он пару лет проработал в Москве, но что-то там не задалось. Сначала наши обрадовались, потому что нашей единственной преподши по актерскому мастерству уже 82, и она слепая на один глаз, но зато у нее гонор такой, что выше Эвереста. В общем, они не сошлись характерами, и его, наверное, уволит. А он хороший препод? Спросил я, понимая, к чему она ведет. О, он отличный. Наташа всплеснула длинными руками. Он с закидонами, но дело свое знает, отвечаю. И вот я подумала, что если его перехватить и заманить к себе, чтобы он придумал курс для манекенщиц и моделей, актеры для рекламных роликов, подумал я, Иришке нужны под руками актеры для роликов, чтобы дело съемок рекламы можно было поставить на поток. А что, если не манекенщиц? Спросил я. В смысле? Возмущенно привстала с места Наташа. Ви-и-и-и-ял, это же моя мечта. Ты хочешь мне сломать светлый образ модных показов? И даже не думал ломать, покачал головой я. Отвыкший за неделю от многозадачности мозг распухал от обилия разнообразных задач. Перед мысленным взором появился образ гротескного какого-то модного показа, с огненным шоу и тремя толстушками, танцующими канкан на подиуме из табуреток и досок. «Давай сделку, а? Ты сейчас со всем пылом своей творческой натуры включаешься в подготовку масленицы, а я вместе с тобой иду уговаривать твоего Константина Георгиевича продать нам душу со всеми потрохами. Идет, Игоревича?» Поправила меня Наташа. «Игоревича?» – согласился я. «Так что, идет, где мы его сможем поймать? У него поры завтра и в пятницу», – сказала Наташа. «Можно в столовой его отловить, например». «В столовой?» – поморщился я. «Давай лучше его в кафе какое-нибудь позовем. Переговоры в студенческой столовой – это как-то. У нас вкусные ватрушки пекут», – задумчиво сказала Наташа. «Но можно в Киневские Зори пойти. Это как раз в одном квартале от третьего корпуса, где занятия проходят. Киневские Зори», задумчиво повторил я и расплылся в улыбке. Вспомнился суровый пузан-охранник, которому я втирал историю про Дона Хуана, склочная гардеробщица и задымивший туалет парня из папоротника. «МММ, судьбоносное место, надо брать, годится», кивнул я. «Вообще-то, в Мордоре довольно просторная гостиная, но сегодня сюда набилось столько народу, что сидели, натурально, друг у друга на головах. Почти как в тот раз, когда меня в первый раз сюда привели, только, кажется, еще больше. Пестрая компашка, все-таки, если смотреть на Илюху Беса или, скажем, ту же активистку и энтузиастку Эйлонор, то это яркие, активные и талантливые товарищи. Очкастый задрот Саурон и корпулентная Галадриэль являли собой иллюстрацию совсем других образов. Я здесь уже неоднократно бывал, наслушался всяких философских разговоров про глубокий внутренний мир эльфов по жизни. Мол, наша богатая фантазия позволяет нам видеть каменные крепости на месте веревочек и дивных эльфов, спрятанных в тщедушных и некрасивых телах. Моя фантазия была не настолько богата, так что я не стал углубляться в эти метафизические сложности и принял правила игры такими, какие они есть. В конце концов, каждый с ума по-своему сходит, и кто я такой, чтобы мешать ребятам развлекаться на полную катушку. Вот только насчет своей богатой фантазии они, сдается мне, себе польстили. В общем, тогда выйдет Глорфиндель и девочки, монотонно вещал длиннолицый министрель. Глорфиндель зачитает балладу, а бес и Узбат побьются на мечах. Бес будет за Саурона, а Узбат за Исилдура. Так плащ Исилдура же порвали 3 дня назад, сказала Галадриэль, помешивающая эльфийское варево в кастрюльке. В этот раз для его основы использовали какой-то совсем уж химозный шмурдяк. Лучше бы на 3 топорах варили, это хоть привычное зло. Хотя бы точно знаешь, что технического спирта в эти бутылки никто не залил. Так можно же зашить, всплеснул руками конелицей министрель, сам себя выбравший сценаристом и режиссером. Не знаю уж, что тут у них произошло, но Илонор и Бес почему-то отмалчивались. Переворот политический среди толкиенистов что ли случился? В принципе, похоже на то. Если бы не было так тесно, то компания отчетливо разделилась бы на 2 половины. И лица у них были такие, словно, если бы не я, Натаха и ангелочки, они бы начали самозабвенно сраться. Красивые против духовных, как я мысленно окрестил это противостояние. Но вникать в суть конфликта мне не хотелось, если честно. Ты всерьез предлагаешь нам в этом участвовать? Прошептала Наташа, с которой мы втиснулись в одно кресло. «Это же позорище, ТСС!» Прошептал я в ответ. «Я тебя поэтому и позвал. Еще 10 минут, и тебе придется меня привязывать, чтобы я не сбежала», прошипела Наташа. «У меня есть пластинка с лютневой музыкой», сказала Галадриэль. «Мы с девочками репетировали средневековый танец. В прошлый раз мы выступали. Ну не на сцене же!» Возмутился худой и жилистый парень. По виду, недавно пришел из армии, есть что-то такое в лице неуловимо казарменное. Бес, я перегнулся через Наташу. Илюха, можно тебя на пару слов? Я меня. Наташа вцепилась мне в руку. Не оставляй меня с этими сумасшедшими. Под неодобрительными взглядами духовной половины толкиенутых мы выбрались в коридор сквозь тканевый полог. Следом за бесом вышла Илонор и скривила недовольную мордашку. Вилиал, извини за эту всю фигню. Ладно, сказала она. Честное слово, не специально получилось. Так, 2 вопроса, сказал я вполголоса. Мы выступаем или нет? Обязательно, кивнул бес и зло сжал губы. Ага, тогда 2-й вопрос, хмыкнул я. Когда врубать тяжелую артиллерию и прекращать весь этот балаган? Ну, замялся бес. Тут понимаешь, какое дело. Мы начали готовиться к летним хоббитским игрищам. Договорились, что вывозим команду, и Келембримбер, министрель с длинной рожей, уточнил я на всякий случай. Ну да, теперь понятно, почему я его имя запомнить не могу. Да, кивнул бес. В общем, он держит связь с мастерами, и... Слушай, избавь меня от подробностей, ладно, попросил я. Просто озвучь правила игры. Длиннорожий чешет свое ЧСВ или это он теперь рулит выступлением? Он хочет, скрипнула зубами Эйлонор, и считает, что нам нужно это выступление использовать для привлечения людей, чтобы команда была побольше. За унывными балладами, фыркнул я. Ладно, молчу, не перебиваю. Продолжай. Все сложно, вздохнула Эйлонор. Лично я за то, чтобы прямо сейчас заняться делом. Но бес меня попросил помолчать. Чтобы что, не понял я. Если опять поссоримся, то нас в команду не возьмут, вздохнула Эйлонор. Наташа закатила глаза. Я поймал себя на том, что мне тоже хочется изобразить лицом что-то подобное, но дал себе мысленного леща. В конце концов, у ребят свое хобби. И это мне с моей колокольни прибывшего из 21 века кажется, что они насчет ерунды какой-то переживают. Ну, подумаешь, сидит этот Килим как его там на канале связи с каким-то там мастером, и что мешает с этим мастером в обход него связаться и собрать свою команду. В эпоху интернета и соцсетей, ничего. А вот сейчас, если не знаешь адреса и телефона мастера, то хрен с ним свяжешься. Ну, то есть, контакты можно узнать, но это не то, чтобы простой и прозрачный процесс. Тем более, что толкиенисты те еще конспираторы. Вилиал, все будет нормально, заверила меня Эйлонор. Мы будем выступать, как и планировали, никаких баллад. Просто нужно чуть-чуть потерпеть. Ладно, милая, как скажешь, усмехнулся я. Дашь отмашку, когда можно будет перестать помалкивать? Наташа тоже будет участвовать? Спросил бес. Непременно, кивнул я. Нам нужно устроить такое шоу, чтобы все обалдели. А в таких вещах без Наташи мне не справиться. И еще будет профессиональный оператор. Даже, может быть, два. Потому что мы планируем на базе этого выступления новый клип соорудить. Хм. Бес посмотрел на Эйлонор. Все-таки в искусстве превращения унылого заседания в цирк нам в паре с Наташей нет равных. Когда мы вернулись, то обнаружили, что наши кресла уже оккупировали трое самых юных толкиенистов, которых тут все ласково называли пионерами. Так что нам ничего не оставалось, кроме как подпереть стену неподалеку от всей еще уныло вещающего килим, как его там. Первым не выдержал я и начал изображать сурдоперевод жестами. Длиннолицый министрель говорил, а я над его головой корчил рожи и махал руками. Среди красивой половины толкиенистов началось сдавленное хихиканье. Оратор недоуменно оглядывался, но я старательно делал вид, что ни при чем. А в финале победитель должен поставить ногу на тело поверженного Саурона и продекламировать, уже не очень уверенным тоном продолжил министрель. «А разве его из-под шлема будет слышно?» – спросила Наташа. «Что?» – недоуменно встрепенулся министрель. «Этот шлем похож на ведро». Наташа ткнула пальцем в подобие рыцарского шлема на колени у министреля. «Ты сказал, он будет в этом шлеме. Если он начнет декламировать, то первые ряды услышат бу-бу-бу, а дальние вообще ничего. Он же в микрофон будет говорить», — нервно взвизгнул министрель. «Там микрофон такой, что его надо почти в рот засунуть, чтобы что-то слышно было», — скривилась Наташа. «Он должен снять шлем, а под ним — клоунский грим», — подхватил я. «Красный нос и рыжие патлы вот такие». Я приставил растопыренные ладони к голове. Ангелочки заржали. Бес сделал отвернулся и прикрыл рот ладошкой. Эйлонор хихикнула. «Вы что, вообще уже сбрендили?» С возмущенным видом вопросил министрель с непроизносимым именем. «Ой, прости, мы тебя перебили», с невинным видом сказала Наташа. «Больше не будем, продолжай». В общем, килим, как его там, бросил на нас подозрительный взгляд и снова повернулся к своей аудитории. «Так что с плащом-то решим?» – спросила Галадриэль. «Он правда рваный в хлам, на нем в прошлый раз Гимли уснул, а когда его из-под него вытаскивали, то порвали прямо посреди белого древа. Вы вообще меня не слушаете!» – взвился министрель. «С красным носом!» – сказал кто-то из пионеров, и они прыснули все втроем. За ними засмеялись другие толкиенисты. «А прикинь, на игре так сделать!» – сказал другой пионер. «Снимаешь шлем, а под ним убьешь врагов одним своим видом», – заржал третий. Стало громко. Министрель стремительно терял контакт с аудиторией, пытался что-то заяснять, но слышно было плохо. Кроме того, мой сурдоперевод добавлял ситуации сюра. Бес схватился рукой за лицо. То ли смех скрывает, то ли над своей толкиенутой карьерой плачет. «Миссия выполнена», – подумал я, снова подпирая стену. «Сейчас они выпустят пар, часть народу возмущенно уйдет, а с остальной частью наконец-то можно будет нормально работать». Глава 17. Все-таки, недооценил я сложную внутреннюю политику у толкиенистов. Брожения с выяснениями отношений и отходами в коридоры на лестницу на поговорить продолжались еще часа полтора. Наблюдать за всем этим сначала было даже любопытно. Сами себя толкиенисты позиционировали как люди неформальные, отринувшие цепи жестких советских регламентов. А на практике все это смотрелось как собрание в пионерской организации, когда одни предъявляли другим чуть ли не нарушение толкиенутых заповедей. Каких, хрен знает, но они так активно мерились неким вкладом в общее дело, что я никак не мог отогнать мысленный призрак коммунизма, который надо всем этим витал. «Хорошая у меня команда», в очередной раз подумал я, и еще подумал про ведро с крабами. «Был у меня в прошлом будущем приятель, который по пьяной лавочке любил пофилософствовать на популярные социологические темы, и, в частности, этой метафорой любил объяснять свои неудачи. Согласно концепции краба, если взять кучу представителей этого вида и насыпать в ведро, то когда кто-то ломанится наверх, к свободе, то собратья вцепятся ему в задние лапы и всеми силами будут мешать, и вернут смельчака-новатора в общую кучу. Стас был персоной специфической. Он многократно устраивался на работу в разные компании, обаяв боссов и эйчеров своей активной жизненной позицией и нетривиальными идеями, но уже через несколько месяцев его вышибали нафиг с волчьим билетом. Ясен пень, он в подобном сценарии виноватым себя не считал, винил чужие козни и происки. А потом, когда кто-то ему рассказал про это самое ведро с крабами, нашел идеальное объяснение своим неудачам. Мол, посредственности, пригревшиеся задницами на теплых местах, боялись, как бы его творческий гений им всю малину не испортил. Вот и повисали на его задних лапках невыносимой тяжестью, так что, тогда мы тихо посмеивались, чтобы не сыпать соль на рану. Но сейчас я имел возможность наблюдать, как эта теория работает в действии. Потому что с моей колокольни, вся эта трескотня про идеалистичную духовность была банальным оправданием. Мол, нам тут не нужны выскочки-однодневки, бла-бла-бла. Пару раз я даже остановил Наташу, которой не терпелось вмешаться в разборки. Напоминал ей, что мы тут с другой целью. Нам с этими людьми нужно шоу создавать, а не в их внутренних дрязгах участвовать. А влезем, так до полуночи не разберемся, потому что нам каждый будет норовить изложить свою точку зрения, а это непросто. В конце концов, длиннолицый министрель нас покинул, и вместе с ним еще несколько человек, а оставшиеся разбились на кучки по интересам. И мы с Наташей примкнули к той, которая и занялась обсуждением грядущего выступления. А если сделать рэп Барамира, как будто он отбивается от орков и поет. У нас столько костюмов орков нет. Можно им просто лица сажей измазать. Или сделать маски из папье-маши. Не успеем, времени мало совсем. Ну из картона тогда. А под ними, клоунский грим. Ха-ха. Да блин, это что за утренник в детском саду получится? Ребят, я напоминаю, что у нас есть ребята из ангелов с их костюмы. И крылья еще. Я сделал еще две пары, одни красные, как у Балрога. О, точно, нужно про мост, где Гэндальф и Балрог. Кирюха, можешь сделать песню про «Ты не пройдешь», а обязательно, чтобы номер был по Толкиену, мы же толкиенисты. Я читал, мне не понравилось. Я больше хроники Амбера люблю. Мы же вроде прошлый раз решили, что должно быть про былины и богатырей. Не-не-не, про другое решили. Ребят, а правда, откуда вдруг взялся Толкиен, вы же сами говорили. Да потому что мы во всем этом участвуем, чтобы новых людей привлечь. Фродыч к нам пришел, когда мы театралку устраивали. И Узбат тоже. Получается, нужна новая песня что ли? В смысле, ты же говорил, что вы новую песню напишете. Так мы написали, только она не про Толкиена. Кирюха вынул акустическую гитару из чехла, подергал за струны, настраивая, откашлялся. Их пробудила ночная тьма, и пламя погребальных костров. Они идут, сводят всех с ума, и жаждут только свежую кровь. Металл холодный станет огнем, ответит мрак стоном на стон, и камень, и мрачная сила в нем, и души запоют в унисон. Песня была неспешная, почти как те баллады, которые пел во множестве покинувший нас длиннолицый министрель. Саурон, который как хозяин квартиры, никуда не ушел, сначала слушал неодобрительно, но с каждой строчкой проникался и даже начал головой покачивать. Пока это дело Галадриэль не заметила, тогда он снова замер в позе оскорбленной невинности. Истории, как таковой, в этой песне не было. Вроде как, некие темные сущности восстали, бродят по свету, побуждая людей ко всяким злым поступкам. И в ответ на эту отрыжку тьмы, мир создал светлых героев, для которых лица этих чудовищ не были скрыты масками. И эти самые герои сначала до конца времен с порождениями тьмы сражаются с переменным успехом. Это была далеко не лучшая песня Кирилла, но что-то в ней определенно было, особенно если ее спеть чуть-чуть пободрее, и как-нибудь. А если перед припевом на скрипке запилить, предложила Наташа. Я так понял, что нужно биться на припеве, когда светлый воин видит порождение мрака. О, если крылья в три пары теперь, то можно сделать, что когда он их замечает, они крылья раскрывают. Знаете как можно, ребята поют, а по сцене туда-сюда ходят люди в цивильном, как обычные прохожие по улице. Ну, там, в пальто, шапках, вот это все. И среди прохожих появляется один человек в рогах и плаще крыльях. Идет, такой уверенный, скалится, трогает одного, тот падает, трогает второго, тот сжимается, а когда трогает третьего, тот поворачивается, сбрасывает пальто, а под ним – доспехи. Он выхватывает меч, и они сражаются. Это на припеве же, Да-да, на припеве. А во втором куплете все повторяется. Нет, повторяется, это скучно. Надо что-то другое. Можно как в клипе Майкла Джексона. Танец такой, как у мертвых там. Упавшие прохожие поднимаются, Балрог с красными крыльями и рогах в центре танцует, а они повторяют. Сначала, такой один встает с ним рядом, потом еще двое, потом еще, и только один остается лежать. А когда вся толпа к нему подходит, он вскакивает и выхватывает меч. Я выдохнул и посмотрел на часы. 10:30. Похоже, долго будем тут еще заседать, но, благо, дискуссия свернула в творческое русло, и теперь эта тема явно доминировала. Нет, участие принимали далеко не все. На окраинах гостиной еще оставались островки бухтежа, но работа все равно кипела. Кирюха спел песню еще раз, потом еще, потом в дело вмешался Астарот, которому показалось, что мотив нужно ускорить, и они спели песню еще раз, теперь уже вместе. Дальше спор пошел на музыкальном, так что вмешиваться в это дело я не стал. К 11:30 театралка приобрела вполне реальные очертания, даже попытались как-то порепетировать. Еще пару раз всплывала тема Толкиена, но уже совсем не смело и не уверенно. Кажется, даже духовная часть толкиенистической тусовки оценила момент превращения из цивила в демона или в рыцаря добра и света и нашла в этом всем параллели со своей философской парадигмой. Интересное дело, думал я, сидя на переднем сидении раздолбанной шестерки, которую чудом удалось застопить на выселках Мордора. Почему-то мне кажется, что сегодня произошло что-то чертовски важное, судьбоносное, можно сказать. Ангелочки остались ночевать в Мордоре, со мной напросилась только Наташа, которую дома ждали ее домашние церберы. И сейчас она сидела рядом со мной, внезапно тихая и задумчивая. А мне все никак не удавалось поймать мысль за хвост. Что такого важного произошло сегодня? Почему меня не отпускает эта идея? Вроде бы, мы не в первый раз устраивали творческий мозговой штурм. Этот был еще и не из самых плодотворных или особенных, но вот смотри-ка. Я перебирал и перебирал в голове воспоминания об этом вечере. Даже попытался блокнот свой полистать в неярком свете редких уличных фонарей. Вот сдвинули мебель к одной стене, чтобы сделать подобие сцены. Вот ходит туда-сюда. Вот чуть люстру не разбили мечом, когда прикидывали, как бой будет выглядеть. Может, на улице порепетируем? Да ну, холодрыга. А вот Кирюха задумчиво перебирает струны. И лицо у него такое, одухотворенное. Вот они что-то горячо обсуждают с Бильфигером. Потом снова был разговор про цирк. Кто-то опять вспомнил клоунов. Я чувствую себя, как будто вагоны разгружала, подала голос Наташа, когда мы уже почти доехали до ее дома. Кошмар, как трудно с ними работать. Это опыт, милая, хмыкнул я. Нам еще много с кем придется иметь дело. Да, опыт. Наташа посмотрела в окно. Знаешь, я так не уставала даже на этой нашей последней вечеринке, когда мне твой Колимба чуть ноги не переломал. Такое впечатление, что кто-то из этих ненормальных, энергетический вампир. Ха-ха, произнес я, все еще сились понять, что же за важную вещь в нашем мозговом штурме я упустил. Демоны среди людей ходят и сосут силы, как в песне у Кирюхи. «Не смейся, я вчера в газете читала», — сказала Наташа. «В «Молодежной правде» была статья про энергетических вампиров, и там были перечислены 10 признаков того, что вы с одним из них встретились. Блин, а я думал, что «Молодежная правда» — нормальная газета», — хмыкнул я. «Я еще тогда подумала, что может это я на самом деле вампир, потому что ни один признак ко мне не подходил», — серьезно и задумчиво продолжила Наташа. «А сегодня?» «Приехали», — буркнул Бомбила. «Да-да, сейчас», — закивала Наташа, вцепляясь мне в плечо. «Слушай, про скрипку. Помнишь ту девушку с кастинга, которая на скрипке играла? Она была у нас на вечеринке последней, и мы с ней долго говорили, и я тогда еще подумала, что...» «Счетчик тикает, между прочим», — буркнул Бомбила. Я, не отвлекаясь, сунул ему купюру, и тот заткнулся. «Ну-ну, продолжай», — сказал я. Кажется, ухватил мысль. Важное, которое сегодня произошло, было про музыку. Поэтому я так и зацепился за лицо Кирюхи. И только сейчас понял, что это было за выражение. Наш маленький песенный гений совершил какой-то прорыв. И даже я со своим дилетантским подходом услышал что-то особенное в его переборах. Не знаю пока, что именно, но что-то новое. Астарот вмешался, Наташа сказала про скрипку. Кирюха задумался, что-то в мелодии поменял, и она зазвучала иначе, объемно, выпукло, уникально. Так мне позвать ее, Потормошила меня Наташа, уже схватившись за ручку двери. Там как-то все другое начали обсуждать, я даже не поняла, надо или нет. По-моему, со скрипкой будет прикольнее. Обязательно зови, кивнул я. Пусть завтра в буревестник приходит, как мы договорились. Ладно, я пошла уже, а то с ног валюсь. Наташа открыла дверь, впустив в машину стылый воздух. Думаю, что вампир – это та толстая дурища с кислым лицом. В газете писали, что... Что там писали в газете, я не узнал, потому что Наташа захлопнула дверь с той стороны, и бомбила сорвался с места. Между прочим, там в статье все правда написано, неожиданно подал голос водитель, когда мы вывернули на Ленинский проспект. Вот, в натуре, один пассажир садится, и вроде ничего такого, едет и молчит, а когда ты его довозишь, чувствуешь прилив сил, типа, а другой, вроде весь такой общительный, здрасте, извините, а как вышел, ты как лимон выжатый, будто он тебя изнутри выжрал, хоть ложись и помирай, а у тебя еще вся ночь впереди, а может это инопланетяне среди нас, развеселился я, зелененькие человечки что ли, хмыкнул водила, да не, бред какой-то, ну почему же зелененькие, сказал я, на самом деле они серые, и чтобы быть цветными и не выделяться среди людей, в общество которых они внедрились, им нужно питаться чужими эмоциями, высосал энергию у кого-то, и хоба, ты цветной, как и все, а если их посадить на голодный паек, то они сначала станут блеклыми, а потом отощают, отрастят большие головы и глаза такие, вот ты серьезно сейчас говоришь вообще, братан, подозрительно спросил водила, а черт его знает, усмехнулся я, разве в такое время поймешь, что серьезно, а что нет, в натуре, вздохнул водила, времена сейчас, просто оторви и выбрось, завод остановили, зарплату не платит, вот и приходится выкруживать копеечку, кстати, не накинешь еще чутка, а то я обещал жене, что пораньше приду, а у меня сегодня хрен да маленько вышло, подъедем к дому, гляну, что там у меня с финансами, сказал я, глядя на одиноко бредущего прохожего, покачивается из стороны в сторону, и даже вроде песню какую-то поет, пофиг ему, что сегодня будний день, да и завтра тоже. Когда я пришел, Ева уже спала. Я тихонько закрыл дверь спальни и прокрался на кухню. Включил свет, поставил чайник. Спать хотелось, но сначала я должен был кое-что обдумать. Музыка для меня всегда была чем-то неясным, почти магией. Слушал я ее довольно много, и просто фоном, и за рулем, и чтобы тишина не давила, и просто в наушниках, когда в какой-то момент в жизни поддался массовой истерии насчет 10 тысяч шагов в день. Вот только я в ней не разбирался. Был в каком-то смысле всеяден, исполнителей запоминал от случая к случаю. Не был знатоком, в общем. Могу ли я доверять себе как эксперту в таком случае? Пока что, чутье вроде как не подводило, но в случае с творчеством Астарота против творчества Кирюхи все было, вроде как очевидно. Сатанинский мусор, который сочинял Астарот, был фигней, с какой стороны не посмотри, а вот песни Кирюхи были как бы это сказать стильными, что ли, какие-то больше, какие-то меньше. Сегодня с ним, кажется, случилось озарение или что-то вроде. Но как понять, что новая песня – потенциальный хит? Ведь хит – это песня, которая снискала народную любовь. Разве можно вообще такое предсказать? Из носика чайника ударила тугая струя пара. «Ты чего спать не ложишься?» – спросила сонная Ева, открыв дверь на кухню. «Милая, как понять, что новая песня – потенциальный хит?» – спросил я. «Никак», – хихикнула она. «Вряд ли хоть один автор сочиняет и думает. Сляпаю по-быстрому порожняк, чтобы место на пластинке забить. Ну почему же, некоторые думают», – хмыкнул я. «И потом долго страдают, что из всего альбома народ выбрал именно эту самую залипуху, а не выстраданные ночами в творческих муках». Ева снова сонно улыбнулась и обняла меня за шею. «Это же лотерея. Какой-то номер выигрывает, какой-то нет. Потенциально это может быть любой номер, но хит Шрёдингера», — сказал я. «Пока его не спели на публику, он может быть хит, а может порожняк. Если это что-то важное, то лучше запиши», — сказала Ева, устраивая голову у меня на плеча. «Потому что утром я этого разговора не вспомню. Обязательно запишу». Я куснул Еву за ухо. «Кто бы мог подумать, что музыка и квантовая физика имеют столько общего. Пить чай я уже передумал». Теплая и сонная Ева, прижавшаяся ко мне вплотную, напрочь выбила из моей головы всякие сложные мысли, Мой молодой и здоровый организм взял верх над рассуждающим 50-летним мозгом. Руки сами собой скользнули под тонкую ночную рубашку, повторяя нежные изгибы Евиного тела. «Ледяные пальцы», — пробормотала она и прижалась ко мне еще теснее. Музыка и квантовая физика, вместе с потенциальными хитами и нехитами, растворились где-то в недрах мозга. Проснулся я еще до того, как прозвенел будильник. Сон слетел, будто его и не было. Надо срочно позвонить Кирюхе. Подумал я и вскочил с кровати. Глава 18. Смутные детские воспоминания подсказывали мне, что когда-то я уже бывал в этом месте, по крайней мере, однажды, еще в советском детстве. Мама тогда увольнялась с работы из школы, чтобы перейти на другую, а у меня что-то такое случилось, отменили продленку или еще что-то такое, так что я пришел домой рано. Мама нервничала и почему-то не захотела оставить меня дома, так что мне пришлось торопливо собираться, и мы поехали вместе. Потом я бесконечно долго ждал ее в пустынных и гулких коридорах чужой школы, и жутко переживал, что сейчас какой-нибудь строгий учитель заругает меня, что я не на уроках. Мама сначала скрылась за дверью с грозной надписью «Директор», потом за какой-то другой, носила в руках какие-то бумаги, и все время очень волновалась. А когда хождения по мукам были закончены, и мы вышли на улицу, она спросила меня, хочу ли я пирожное, и мы пришли сюда, в безликий куб, примкнувший к такой же безликой девятиэтажке, над стеклянным входом в кафе. Тогда еще дом был совсем новехоньким, и буквы кулинария над входом были такими яркими, что я подумал, что это, должно быть, очень дорогое и важное место. Мама купила мне большущий эклер, который мне не понравился из-за слишком жирного крема, и пузатенькое шу, кремом которого я перемазался до ушей, но был в совершеннейшем восторге. Сейчас никаких букв кулинария над входом уже не было. Вместо них там красовалась новенькая вывеска «Ресторан на соль», и внутри все было иначе. Новые хозяева постарались придать интерьеру стиль дорого-бохато, занавесили окна тяжелыми бордовыми портьерами с золотой бахромой, а столы застелили белыми скатертями. Вот только пол остался прежним, как в школе, серой с мраморной крошкой, и из-под чехлов с рюшами выглядывали металлические ножки прежних стульев. Трое официанток в бордой, под цвет штор, униформе и беленьких фартуках, как будто сшитых по мотивам чьих-то эротических фантазий, воззрились на меня с нескрываемым удивлением. Ну да, логично. Во-первых, сейчас было всего-то 2 часа дня, а новоявленный ресторан в это время суток не пользовался особенным успехом, так что зал был девственно пуст. А во-вторых, ну да, моя потлатая нефорская внешность вообще никак не сочеталась с напускным пафосом местной обстановки. «Тебе чего, юноша?» — сказала одна, длинноногая халда с шлюшьим макияжем и начесанной под самый потолок челкой. «Пообедать тут можно?» — с улыбкой спросил я. «Студенческая столовка в соседнем здании», — бросила она и потеряла ко мне интерес. Повернулась обратно к двум подружкам, явно чтобы продолжить прерванный моим появлением разговор. «Есть предложение, дамы», — сказал я, извлекая из кармана 3 купюры. «Чаевые интересуют?» Я с намеком помахал деньгами в воздухе. «Хех, в изумительные времена все-таки живу. Наблюдаю, можно сказать, на живой натуре, как зарождается социальная прослойка обслуживающего персонала. Рождается в боли и муках, не иначе». 3 пары глаз снова воззрились на меня. Медленно-медленно в их взглядах появлялся интерес. «Ну давайте, дамы, соображайте быстрее», — усмехнулся я. «Первая из вас, кто поторопится меня обслужить, получит все эти денежки. На чай, доступно», я двинул в столику в углу. Сразу его облюбовал, потому что там очень удобно можно было поставить чехол с гитарой, так, чтобы он не сразу бросался в глаза. Вообще-то Кирюха предлагал встретиться в той самой студенческой столовке, но я забраковал идею, мол, шумно, суетно, а у нас серьезный разговор, и спросил, есть там с экономическим корпусом универа какое-нибудь кафе. Он вспомнил про Ассоль, на том мы и порешили. Пока я сюда добирался, я понятия не имел, что увижу, а теперь это показалось даже в чем-то забавным. Я поставил гитару, сдвинул стул и сел, сделал выжидательное лицо. 3 официантки спорили злым шепотом. «Да пусти ты, дура, а с чего это ты пойдешь, ты всего 3-й день работаешь». «Да врет он все, мало ли, что наобещать можно, вот и не ходи, я пойду, а ну стой». В конце концов в зале ресторана появился еще один персонаж, дама постарше, тоже в бордовой форме, но не в легкомысленном коротком платьюшке, а строгом брючном костюме, и с бантом на шее. хостес, или как они сейчас называются, администратор, дама прикрикнула на официанток. Те быстрым шепотом изложили ей, в чем дело, тыкая в мою сторону пальцами. Дама пристально посмотрела на меня, срисовала взглядом три лежащие на столе купюры, вздернула подбородок и двинулась в мою сторону сама, оставив трех девиц куковать возле стойки. «Это шутка такая, молодой человек», — строго спросила она, нависнув надо мной. «Какая еще шутка?» — удивленно приподнял бровь я. «У меня с товарищем встреча в вашем ресторане. Нам нужно побеседовать и пообедать. Есть в вашем заведении еда, или у вас фейс-контроль, что будете заказывать?» После недолгой внутренней борьбы сказала администраторша. Купюры притягивали ее взгляд, так что смотрела она только на них, а не на меня. «Да уж учиться вам еще и учиться до полноценного сервиса, дамочка. Меню», — приторным голосом сказал я. «Лариса», — крикнула дамочка в сторону недовольно бухтящих официанток. «Меню тащи сюда быстро». Одна из официанток, та самая, с щелкой под потолок, недовольно поджала губы. Взяла из стопки кожаную папку и процокала каблуками в нашу сторону. В каждом движении – возмущение. Прямо эталонное такое. Она бросила передо мной меню и замерла по другую сторону от моего стула. «Что встала? Иди на место, без вас управлюсь», – сказала главная дамочка. В прошлой жизни она явно была или товароведом в овощном, не иначе. Лариса удалилась, виляя бедрами и оглядываясь на меня через плечо. «Ну», – требовательно поторопила меня дамочка, – практически сразу, как только я открыл папку, выбрал уже, я мысленно вздохнул. Стейк рибай, прожарки медиум рар, овощи грилли и минеральную воду перье, пробормотал я. «Что?» – спросила дамочка. «Салат с отварным языком и мясо по-французски», – сказал я, выбрав первое попавшееся. «И чай». «Понятно», – дамочка поджала губы и протянула руку к меню. «Оставьте», – сказал я. «Мой товарищ тоже захочет пообедать». «Незачем тревожить Ларису второй раз». «Понятно», — снова повторила дамочка и удалилась. По дороге на кухню успела сделать шепотом еще одно внушение официанткам. Я фыркнул и откинулся на спинку стула. «Почувствуй себя Джулией Робертс», — подумал я, — «и скажи спасибо, что тебя вообще не выкинули. Если бы меня так встретили в любой кафешке в моем 21 веке, я бы даже задерживаться здесь не стал. Встал бы и ушел, благо такого добра, как едальные заведения в центре Новокиневска, хватало даже с избытком. И официантки в большинстве из них в курсе, что клиентов надо любить и ценить, да и работу свою они за эти годы научились любить, а не только шпарить по скрипту, что уж. Но злиться на этих девиц вместе с их вожечкой я все равно не мог. Они просто еще не в теме, научатся когда-нибудь. Сейчас они пионеры-первопроходцы, можно сказать, простительно. Кирюха появился как раз в тот момент, когда дамочка в брючном костюме принесла мне чай и тарелку с салатом. Под суровыми взглядами официанта он бочком пробрался к моему столику. По лицу было видно, как ему неуютно. Зал был пустой, но шел он так, будто протискивается. «Привет», — сказал он испуганно. «Я опоздал». «Да, ты давно ждешь?» «Здорово, Кирюха», — я протянул гитаристу руку. «Да не, я просто раньше пришел. Жрать хочешь? Я тут меню, можно сказать, с боем отжал. Так что заказывай». Кирилл стянул с себя пальто и осторожно выдвинул стул. Тот оглушительно скрипнул ножкой о пол. Кирюха зажмурился. «Ты чего такой пришибленный?» — спросил я, разглядывая приятеля. Тот выглядел непривычно. В костюме и рубашке. И с потертым дипломатом. Подросшие волосы аккуратно зачесаны назад. И лицо такое испуганное, будто я директор. И вызвал его на ковер, чтобы выволочку устроить. «Вилял, ты только не выгоняй меня из группы, ладно?» — тихо сказал он. «Это для меня так важно. Честно, я буду еще больше стараться. Выгонять?» Я так удивился, что поперхнулся своим салатом. «Ты с дуба что ли рухнул? С чего ты решил, что я тебя выгонять собрался? У тебя был такой странный голос с утра», — еще тише сказал он. «Ты позвонил ни свет, ни заря. Сказал, что срочно нужно встретиться. Ничего не объяснил. Я все поры как на иголках сидел. Блин, прости», — рассмеялся я. Даже в голову не пришло, что это так можно было воспринять. «Вообще я просто поболтать с тобой захотел. Подумал, что мы мало общаемся, и я тебя хуже всех знаю. Мы же в одном классе учились», — с сомнением проговорил Кирилл. «А ты много можешь рассказать об остальных одноклассниках», — хмыкнул я. «Слушай, ты только не удивляйся, ладно, и не переживай зря. Просто сегодня утром я проснулся с мыслью, что нам непременно надо пообщаться. Вот я и позвонил. Ясно, ясно, осторожно кивнул Кириллу. Давай, заказывай что-нибудь. Ты же после универа, я подтолкнул к нему меню. Я плачу, не парься. Моя была идея сюда пойти, так что поляну я накрываю. Пока Кирюха листал меню, я жевал свой салат с майонезом, блин. Наблюдал за его лицом и думал, что я вообще о нем знаю. Выходило, что почти ничего. Учится на юридическом, закончил музыкалку. Пишет музыку и неплохо рифмует строчки. И вроде у него семья какая-то неблагополучная, но это не точно. Костюм при этом не сказать, чтобы обрыганский какой-то. Нормальный костюм, неплохо пошит, не новый разве что. И с меню он обращается, как бы это сказать, не совсем как нищий. Будто ему приходилось уже иметь дело с дорогими ресторанами. «Кирюха, расскажи о себе, а?» – сказал я, когда официантка Лариса удалилась. Дамочка в костюме решила, что свои крупные чаевые уже заработала тем, что постояла рядом со мной один раз. Так что товарища вниманием не удостоила. «А что рассказывать?» – растерялся Кириллу. «Ну, всякое», – я пожал плечами. «Представь, будто мы никогда знакомы не были, или, там, про тебя собираются книгу писать, и ты выкладываешь все, как на духу». Сначала Кирюху пришлось раскручивать, задавать наводящие вопросы и ободрять. Он смущался, пытался как-то отникаться и спрятаться в свою раковину. Но хрен там, что-то, а активно слушать, когда надо, я умею. И наш гениальный гитарист растаял, расслабился, перестал нервно оглядываться и спотыкаться на каждом слове. При союзе семья Кирюхи была богатой. Папахин занимал какую-то важную административную должность, мама была настоящей светской львицей советского разлива. Ну а он сам и его старший брат жили не тужили, можно сказать. Старший брат был комсомолец-отличник-спортсмен. Ладно, не отличник. Просто увлекался боксом, даже где-то там побеждал. Отец им гордился. А он, Кирюха, особой одаренностью не вышел, в детстве много болел, учился хорошо, конечно, но всегда был в тени своего брательника. В 85-м мама родила близняшек, а в 87-м все пошло по бороде. Отца поймали за руку, вытурили с работы, хорошо хоть не посадили. Из роскошной исполкомовской квартиры их выселили, и привыкшие к неге и роскоши семейство оказалось в замухрыжечном бараке. Отец принялся как-то крутиться, кооператив какой-то устраивать, все даже снова начало как-то налаживаться, но ненадолго. В 90-м его убили, а через неделю и брательника тоже. Мама от такого поворота событий слегка двинулась рассудком и загремела в психушку. Так что заканчивать школу Кирюхе пришлось в очень экстремальных условиях, тащить близняшек в садик, мчать на уроки, потом он подрабатывал, в основном, решая контрольные и сочиняя за других доклады и рефераты, потом, в общем, та еще веселуха. Но свою золотую медаль он получил, и поступил потом на юрфак, хотел в милицейское, но туда его по физухе не приняли, так что он решил обходным путем пойти. Зацепило его в тот момент, что убийство отца и брата никто как будто и не собирался расследовать. Маму выпустили, но стало только хуже. К близнецам добавилась еще одна забота. Нет, мама не стала беспробудно пить или что-то такое. Она просто сидела неподвижно и смотрела в никуда большую часть времени. И даже кормить ее периодически приходилось насильно. «Кассету ангелов я тогда в раздевалке нашел», — рассказывал Кирюха. Теперь он уже говорил спокойно, обыденно. Как будто весь этот трэш, который с ним творился, был нормой жизни. А он сейчас и есть норма. Холодно отметил мой внутренний голос. Любого прохожего расспроси, он тебе еще и не такого расскажет. Эпоха перемен, мать ее, сначала хотел вернуть, но, помнишь же, вы тогда кассету записали на магнитофон. Сейчас понимаю, что с ужасным звуком. Я хотел отдать, правда, но что-то меня дернуло, я сунул ее в карманы. Я слушал ваши песни дома в наушниках, когда все спали. Они были такие другие. Я закрутил ее. «Наверное, да дыр». Слова все выучил, подобрал аккорды. Я думал, что надо продать гитару, но рука не поднималась. Гитару мне еще отец подарил, трембиты всегда было трудно достать, и я бы много за нее выручил. Но когда папа, в общем, когда маму перекрыла после того, как отец и брат, она была не в себе, все ломала. Я гитару завернул в покрывало и спрятал в диван. Спас, можно сказать, 3 раза почти продал. Покупатель один меня до сих пор осаждает. Кирюха вздохнул. «Теперь уже не продам точно», — сказал он. «Знаешь, Вилял, я на музыке ангелов можно сказать, вывез тогда, а то бы в психушку следом за матерью залетел, а Элка и Жанка в детдом бы попали. Так что когда вы меня позвали, уф, судьба, значит, я похлопал его по плечу, все сложилось к одному, тебе были нужны ангелы, а ангелам был нужен ты. Честно говоря, я до сих пор поверить иногда не могу, что так случилось, сказал Кириллу. Просыпаюсь в ужасе, что мне все приснилось, что я себе нафантазировал все. Поездку в Питер, рок-клуб, Фазенду, вообще все. Блин, ты бы видел, какие песни я сначала писал, ужас. Ну, еще в школе, когда слушал кассету и представлял, что я тоже играю в группе. Я недавно старую тетрадь нашел, мне даже стыдно стало. Мечтал, что когда-нибудь наберусь смелости, подойду к Астароту, покажу ему свое творчество, а он вдруг возьмет и согласится. Не такая уж и нереальная оказалась мечта, усмехнулся я. Тогда была нереальная, серьезно ответил Кириллу. Астарот бы меня не взял. Я вообще не понимаю, как получилось, что вы меня позвали. Честно говоря, мы и понятия не имели, что у тебя такие проблемы, сказал я, наугад. Школьных лет Вовы Вилиалы я не помнил, так что рисковал попасть пальцем в небо. Вдруг Кирюха рассказывает общеизвестную историю, которую разве что на школьном собрании не разбирали, но угадал. Я не хотел, чтобы кто-то знал, сказал он. Поэтому и учился последний год как сумасшедший, и лицо кирпичом делал, а по вечерам слушал ангелов и песни писал. Слушай, а как ты сейчас, спохватился я, получается, что у тебя дома мама и сестренки, а ты на репетициях пропадаешь, и ни разу не опоздал. Сейчас легче стало, сказал Кирюха. Мамина сестра продала дом в деревне и переехала к нам. За мамой следит, за сестренками. Меня гоняет, чтобы я гулял, пока молодой. Она, конечно, выпить любит, но хорошая. Я ей нашу музыку показывал, она ну, в общем, одобрила. Кстати об этом, сказал я, когда понял, что Кирюха рассказал все. У меня для тебя есть кое-что. Я перегнулся через спинку соседнего стула и вытянул из-за портьеры чехол с гитарой. Положил его на соседний стол, несмотря на протестующий выкрик одной из официанток. Щелкнул замками. Чехол скрипнул и открылся. Красно-черно-белый корпус глянцево поблескивал. Красотка, подумал я, глядя на гитару, а потом перевел взгляд на Кирюху. Глава 19. Это же, Кирилл коснулся кончиками пальцев глянцево поблескивающей гитары, как будто проверяя, реально ли она. Провел по струнам, потрогал колки. Глаза блестели почти религиозным благоговением. Какие-то похожие отношения связывают Бильфигера и его Поливокс. Сам я в подобных вещах чурбан чурбаном. Не хватает в моей, простой, в сущности, душевной организации каких-то винтиков-болтиков, отвечающих за творческий экстаз или, ну, фиг знает, как это называется. Может, я поэтому и любил находиться рядом с репетирующими ангелочками. Вот этот вот священный огонь то и дело мелькал в их глазах. Они не просто так дергали струны или нажимали на клавиши и фигачили барабанными палочками, а с каким-то исступлением или страстью, которые я замечал раньше только у очень увлеченных людей. Мои ангелочки правда любили музыку. В каком смысле, для меня? Кирюха оторвался от созерцания инструмента его мечты и посмотрел на меня, и мне понравилось его лицо в этот момент. На нем не было детского восторга, жадности или, там, готовности облизывать мои ботинки и обещания служить мне до скончания времен, душой, телом и всем, что случится рядом. Нет, это был умный взгляд умного человека, которому только что вручили непомерно ценный подарок, капелька недоверия и немой вопрос, и отблески восторга, с которым он только что рассматривал этот самый Fender Stratocaster. В прямом, сказал я, чтобы ты на нем играл, в смысле это в аренду, или подарок, или, голос Кирюхи звучал то уверенно, то срывался. Он снова коснулся гитары, словно инструмент придавал ему сил. Подарок, хм, я сморщил нос и почесал подбородок, гримасу скорчил, чтобы накал пафоса чуток снизить, это какое-то сложное слово. Подарки по какому-то поводу дарит, и потом еще отдаривать нужно. Короче, у меня есть Fender, и я хочу, чтобы играл на нем ты, и не в аренду, нет, хочу, чтобы ты забрал гитару насовсем, потому что гитара в аренду и своя гитара, это очень разные вещи, так, но он же, Кирюха вздохнул, он очень дорогой, я не могу даже представить, когда я бы мог тебе хоть как-то, так, я понял, усмехнулся я, так, закорай чехол, чтобы гитара тебя не отвлекала и садись обратно. Давай я тебе расскажу, как мне этот Fender достался. Ну, чтобы ты не комплексовал, что я где-то на него потратил 100 000 000 000, и тебя назид, что отдаривать будет нечем. Я в красках рассказа про Василия и его внезапный порыв спонтанного добра акценты расставил чуть иначе, не уточняя, что как раз этот Fender Stratocaster и пытался выторговать. В моей версии изначально в наших с Василием делах не фигурировали музыкальные инструменты, и гитара случилась рядом просто потому, что дело происходило на складе. Зато в красках расписал, как и что сказал Василий, когда его перекрыло от несправедливости. «Так что гитара досталась мне бесплатно», — сказал я, — «и будет как-то глупо, если она будет просто лежать. Сам я на ней играть все равно не смогу. Слушай, а это точно?» Кирюха с трудом оторвал взгляд от гитары и с неохотой закрыл чехол. «Ну, твоя рука вроде выглядит нормально, а раньше ты хорошо играл. Это хорошо, что хорошо, а не превосходно», — подумал я. «Был бы Вова Вилял реально крутым гитаристом, слово было бы точно другое». «Точно», — кивнул я, выставил вперед левую руку и пошевелил пальцами, будто я их сжимаю, а они до конца в кулак не сходятся. «Был у доктора. Она сказала, что сухожилия повреждены. Исправить это в Новокиневске возьмется разве что один хирург, лучше, типа, в Москву ехать. И, знаешь, я бы, наверное, заморочился, если бы была хоть какая-то гарантия, типа, операцию сделают, но играть все равно не сможешь», — покивал Кирюха. «Ах-ха», — криво усмехнулся я, — «полгода с забинтованной рукой, потом еще год реабилитации, и только потом, может быть, но ведь если бы ты продал гитару, то тогда мог бы поехать в Москву, заплатить хорошему врачу, и...» Кирюха смотрел на меня из-под лобья. «Заткнись», — без выражения сказал я. «Давай будем честны, как гитаристу мне до тебя как до Шанхая на ушах. Ни один хирург не поправит мне руку так, чтобы я вот эдак вот научился с нифига. Так что это стопудово твоей Fender. Ну, типа судьба такая». «Судьба», — эхом повторил Кирилл, и рука его снова потянулась к чехлу на соседнем столике. Он замер в сантиметре от замка. «Обалдеть!» «Конечно, можно, да, твоя гитара, у себя и спрашивай», – заржал я и откинулся на спинку стула. Получилось. Недоверие и прочие неприятные оттенки с лица пропали. Остался блеск в глазах профессионала, который видит перед собой отличный инструмент. Ну и да, детский восторг, не без того. У детей такой бывает, когда они в первый раз в жизни видят, скажем, Деда Мороза, или когда им первую в жизни железную дорогу подарили. «Как думаешь, можно сегодня на репетицию ее взять?» Кирюха посмотрел на меня. «Погоди, а ты собирался повесить его на стену и играть только по праздникам?» Прищурился я. «Что значит можно?» «Нужно. Нужно его взять. Играть, чтобы пальцы привыкли, что у тебя под ними совершенство, а полено в форме гитары. Полено, хи-хи». Кирюха снова погладил кончиками пальцев поблескивающий бок Fender. «А ребятам что сказать, откуда я его взял вдруг? Они же знают, что я не могу себе такое позволить. Правду и скажи», — я пожал плечами, — «что Василий под добрый стих подарил». «Он же тебе подарил», — уточнил Кириллу. «Слушай, Кирюха», — я хлопнул его по плечу, — «мне не хотелось отдавать тебе гитару при всех, чтобы это не казалось чем-то, ну, типа приза, или что я тебя пытаюсь как-то подкупить. И не хочу, чтобы здесь казалось так же. Эта гитара, она тебе была нужна, и она появилась. Как там цыганки говорят, Бог послал, со мной переслал, кажется, я сказал все, как было, ну и все, собственно». Кирюха слушал меня внимательно, но одним глазом все равно смотрел на гитару, кивал, и как будто расслаблялся, что ли. «Я тебя один на один позвал не чтобы заговор устроить», — усмехнувшись, сказал я. «Просто тут гитара, интимный момент, как гитарист гитариста, ты ведь меня понимаешь». «Я понял», — сказал Кирюха. «Это все так круто, ты даже не представляешь. Тогда я буду теперь только на ней играть, а дома скажу, что...» «Да неважно, дома даже не заметит никто». Кирюха чуть суетливо щелкнул замками, сжал гитарный кейс в объятиях, словно до сих пор не мог поверить, что это все не сон. Несколько секунд простоял, прикрыв глаза, потом шумно выдохнул. «Мне уже бежать пора», — сказал он, — «чтобы до репетиции успеть переодеться, ну и в общем, беги, беги», — кивнул я, — «увидимся». Он чуток замешкался, будто пытаясь прикинуть, как бы ему так натянуть пальто, чтобы гитару из рук не выпускать, но придумать не получилось, так что он с видимым сожалением положил чехол обратно на стол, торопливо натянул пальто и тут же схватил обратно, прижал к себе одной рукой, в другую взял дипломат, неловко махнул им и помчал к выходу. У самой двери повернулся еще раз ко мне. «Это спасибище огромное!» — почти прокричал он. Некоторое время я смотрел сквозь стеклянные двери, как он быстро и неловко идет, сжимая под мышкой свою драгоценную гитару. «Эх, рок, говно рок, Fender Stratocaster!» — себе под нос пропел я строчку их песни группы «Ноль». Генка, когда напивался, любил ее орать, безжалостно терзая струны. «Я и песни петь могу, и все остальное. Лариса, принеси-ка мне бокал шампанского, что ли?» Перед мысленным взором на соседнем столе появился Генка. «Вот ты дурак доверчивый», — сказал он мне в своей всегдашней манере. «И что помешает этому недомерку крутнуть хвостом и сбежать вместе с твоим Финдером в другую группу? А, молчишь? Эх, лопух ты идеалистичный, он же юрист. Надо было чин-чинарем договор составить, мол, продаю свою душу и тело группе «Ангелы» на 100 лет вперед, обязуюсь делать пункт А, пункт и так далее». Цокая, к столу приблизились каблуки Ларисы. «Ничего ты не понимаешь, Генка», — пробормотал я. «На черта мне сдалась эта договорная преданность? Если он захочет крутнуть хвостом и сбежать, то никакой договор его не удержит. А Финдер? Да и хрен с ним, новый заработаю. А этот парень его уже заслужил. Точно не отберу, рука не поднимется». «Что?» — спросила Лариса, качнув своей начесанной челкой, как кокодуха холком. «Ничего, милая», — усмехнулся я, бросил взгляд в сторону ревниво наблюдающих за ней двух подружек, незаметно сунул ей в кармашек фартука купюру и подмигнул. «Понятно же, что те три, что на столе лежат, ей не достанутся. Сделай счет, пожалуйста». В фойе ДК профсоюзов было оживленно. Столики кафе оккупировали наши почтенные старцы, а вдоль стен терлись потлатые юнцы с инструментами. Возле колонны толклись ботаны из логарифмической линейки, рядом с дверью в зал вообще, кажется, ученики 6-го класса, один даже со стиральной доской почему-то. Атмосфера была деловитая и чутко напряженной. Какой-то движ тут сегодня. Так-то я планировал поболтать с Женей на тему устроить для моих ангелочков прессуху пополам с вечером воспоминаний, чтобы они рассказали, как сгоняли на питерский фест, покость видосиков и вообще всячески покрасоваться. Не факт, конечно, что Банкин был бы рад такому повороту событий, и вообще моему появлению. Отношения у нас сейчас были далеко не самые радужные, но он пока что рок-клубовский босс, а Орднунг есть Орднунг. В конце концов, рок-клуб – это не женя, а про питерский фест нас все коллеги по цеху тормошить начали еще до того, как мы на него уехали. Интернета, где они могли бы посмотреть с него фотки и почитать отзывы, еще даже в проекте не было, мы были единственным достоверным источником информации. Так что, что за движняк сегодня? Спросил я, подсаживаясь на подоконник рядом с одним из столиков. Так отборочный концерт сегодня, ухмыльнулся щербатой улыбкой Корзина. Вадик Коржев, один из старых новокиневских рокеров, который сам уже давно не играет, но все мероприятия рок-клуба посещает неизменно. Свежее мясо. Расписание смотреть надо, демонюга пархатый. О, а вы же только из Питера вернулись? Да, оживился мужик, имя которого я все никак не мог запомнить. И что, как там Новокиневск отжег? Кстати об этом, сказал я. Банкин на месте? Нет его, покачал головой Корзина. Говорят, уже дней 5 не появлялся, даже лекцию вместо него вчера я читал.